Воскресенье, 27 апреля. Наступило утро. Такое, каким и должно быть утро настоящего воскресного дня. Ясное и солнечное. Ворман заснул прямо на стуле и с рассветом проснулся совершенно разбитым. С трудом разлепив глаза, он понял, что этой ночью его не будили ни крики, ни выстрелы. Он торопливо оделся и выбежал во двор, чтобы удостовериться, что число живых людей сегодня точно такое же, как было вчера вечером. Справившись у ближайшего часового, он понял, что оказался прав. Ни о каких смертях доложено не было. Ворман почувствовал себя на 10 лет моложе. Он победил. Значит, был все-таки способ справиться с этим убийцей, и он нашел его. Но только что сброшенный десяток лет очень быстро вернулся к нему, когда он увидел, что через двор ему навстречу спешит солдат с озабоченным и испуганным выражением лица. «Господин капитан!» – закричал рядовой, совсем не по уставному подбегая к начальнику. «Что-то случилось с Францем. То есть, я хочу сказать, с рядовым Гентом. Он не проснулся». Конечности у Ормана вдруг стали слабыми и тяжелыми, будто из них в одно мгновение выкачали всю кровь. «Ты его проверял?» — сквозь зубы спросил он. «Нет, господин капитан, я...» Солдат смущенно замолк. «Проводи меня». Ворман последовал за рядовым в южную половину казарм. Гент лежал на новенькой койке, повернувшись спиной к двери. «Франц!» — крикнул его товарищ, первым вбегая в комнату. «К тебе пришел господин капитан!» Спящий не шевелился. «Ну, пожалуйста, Боже! Сделай так, чтобы он заболел! Или пусть даже умер, но от сердечного приступа!» — думал Ворман, подходя к кровати. «Только бы горло было у него целым! Все что угодно, только не это!» «Рядовой Гент!» — громко позвал он. Но никакого движения не последовало, даже после того, как со спящего солдата было сдернуто одеяло. Пугаясь того, что предстояло увидеть, Ворман через силу склонился над койкой и осторожно приподнял край простыни у подбородка Гента. Ему не надо было снимать ее полностью. Стеклянные глаза, бледная кожа и бурые пятна на постельном белье подсказали ему, что можно увидеть дальше. «Солдаты на грани паники, господин капитан», — мрачно доложил сержант Остер. Ворман быстрыми энергичными движениями кидал краску на холст. Свет падал на деревню именно так, как ему хотелось, и надо было успеть воспользоваться моментом. Он был уверен, что Остер считает его сумасшедшим. Ну и может быть, так оно и есть. Ведь несмотря на сплошную кровавую бойню вокруг, Ворман стал просто одержим рисованием. Я их не виню. Вероятно, они захотят пойти в деревню и убить несколько местных жителей. Но это не... «Извините, господин капитан», — перебил Остер. «Но они думают не об этом». Ворман опустил кисть. «Да? А о чем же?» «Они считают, что люди, которых убили, кровоточат не так сильно, как следовало бы. И еще они думают, что смерть Люца — это не случайность. Ведь его убили точно так же, как и всех остальных». «Не кровоточат?» «А, понимаю. Опять эти разговоры о вампирах?» Остер кивнул. «Да, господин капитан». «И они говорят, будто именно Люц его и выпустил, когда открыл ту шахту, ведущую в нижний подвал из замурованной комнаты». «А я склонен не согласиться», — внятно и медленно сказал Ворман, отворачиваясь от холста. Он понимал, что при любых обстоятельствах должен быть твердым, оставаясь как бы якорем для своих людей. А для этого надо прежде всего придерживаться простых и естественных объяснений. «Я склонен думать, что Люц погиб от упавшего камня. Я также уверен, что 4 последующих смерти не имеют к этому ни малейшего отношения. И я лично видел, что трупы кровоточили достаточно сильно. Никто здесь ночью кровь не пьет, сержант». «Но их шеи...» — Ворман задумался. «Да, их шеи. Они ведь не были перерезаны. Не оставалось никаких следов ножа или проволоки. Их просто разорвали, злобно и яростно. Но как? Зубами? Кто бы ни был этот самый убийца, он явно пытается запугать нас. И ему это пока удается. Поэтому мы сделаем вот что. Сегодня ночью в караул пойдут все до единого, в том числе и я. Часовые будут нести службу парами. Мы будем патрулировать этот замок так, чтобы ни одна ночная бабочка не смогла незаметно пролететь мимо нас. Но мы же не сможем делать так каждую ночь, господин капитан. Нет, но сегодня сможем. И завтра тоже. И послезавтра, если понадобится. И тогда мы поймаем его, кем бы он ни был. Остер заметно повеселел. Да, вы правы, господин капитан. А скажите мне вот что, сержант. Помолчав, спросил Ворман, когда уже Остер отдал честь и собрался уходить. Да. У вас не было никаких странных снов с тех пор, как мы здесь разместились? Молодой человек нахмурился. Нет, господин капитан. Не могу сказать, чтобы такое случалось. А кто-нибудь из солдат не упоминал о кошмарах? Нет. У вас плохие сны, господин капитан? Нет. Ворман покачал головой, давая понять, что разговор окончен. «Никаких кошмаров», — подумал он. «Зато действительность хуже любого кошмара». «Я свяжусь с Плоишти», — сказал Остер и вышел. Ворман подумал, что, может быть, пятая смерть заставит, наконец, начальство пошевелиться. Остер каждый день сообщал о новых потерях, но никакой реакции пока не было. Ни предложений помощи, ни приказов покинуть замок. Никто не запросил даже подробного доклада. Очевидно, их мало заботило все, что здесь происходит. Ведь застава на перевале нужна была просто для галочки. Скоро Ворману предстояло решать, что делать с трупами. Но прежде чем отправлять их на родину, он очень хотел убедиться, что новых больше не будет. А для этого хотя бы одна ночь должна была пройти без убийства. Хотя бы одна. Капитан в задумчивости повернулся к картине, но заметил, что освещение уже изменилось. Тогда он не спеша вымыл кисти, мысленно прикидывая расстановку постов предстоящего усиленного караула. Ворман не очень-то надеялся, что сегодня ему посчастливится схватить преступника. Но все равно, эта ночь должна была стать переломным моментом. Ведь если все будут стоять на постах и ходить только парами, то, возможно, им хотя бы удастся избежать новых жертв. А это будет настоящей панацеей от уныния и отчаяния. Но потом, когда Ворман убирал уже в ящик тюбики с краской, ему в голову вдруг пришла отвратительная мысль. А что, если один из его солдат и есть этот самый убийца? Понедельник, 28 апреля. Полночь наступила и прошла. И пока все было тихо, сержант Остер развернул в центре двора полевой командный пункт и постоянно следил за тем, чтобы все часовые были на своих местах. Во дворе и на башне повесили дополнительные лампы, которые немного укрепили уверенность солдат, хотя тени, образовавшиеся при таком освещении, стали еще длиннее. Конечно, выставлять в караул всех людей было крайней мерой, но пока она оправдывала себя, и Ворман верил в успех, в который раз уже выглядывая во двор, он видел Остера, неизменно сидящего за столом, и часовых, расхаживающих парами по периметру двора и поверху стен. Генераторы монотонно гудели позади припаркованных автомобилей. Несколько прожекторов направили на скалу, чтобы никто не смог попасть в замок, спустившись на крышу задней секции. Часовые верхних постов непрерывно осматривали снаружи стены в поисках лестниц или веревок. Входные ворота были заперты на засов, и целое отделение охраняло вход в подвал. Крепость была в безопасности. Стоя у окна, Ворман вдруг понял, что он сейчас единственный на заставе человек, не имеющий под рукой напарника и оружия. Осознав это, он с содроганием оглядел темные углы своей комнаты. Но такова уж была плата за его офицерский чин. Посмотрев еще раз в окно, он заметил, что тени на стыке башни и южной стены заметно сгустились. Лампочка, висевшая там, стала вдруг гаснуть и вскоре потухла совсем. Сперва он подумал, что где-то оборвалась проводка, но тут же отбросил эту мысль, поскольку все остальные лампы исправно горели. Значит, это просто перегорело, вот и все. Но как странно она погасла. Обычно они ярко вспыхивают, прежде чем перегореть. А это померкло как-то медленно и постепенно. Один из часовых на стене тоже заметил это и поспешил на место происшествия. Ворман хотел было крикнуть, чтобы он взял туда и своего напарника, но потом передумал. Второй часовой был отчетливо виден на парапете стены в ярком свете прожекторов. В любом случае, верхняя галерея кончалась тупиком. Опасности ждать неоткуда. Он продолжал наблюдать, пока солдат не скрылся в темноте. И темнота эта показалась ему какой-то особенно плотной и мрачной. Секунд через 10 капитан отвернулся и вдруг услышал приглушенный вскрик и звук лязгнущего о камень металла. Это упал автомат. Он всем телом подался вперед, чувствуя, как ладони становятся мокрыми и холодными, и по пояс высунулся из окна. Но все равно ничего не смог разглядеть в кромешной тьме, прилипшей к краю стены. Напарник исчезнувшего во мраке часового тоже, видно, услышал этот звук, так как сразу же бросился в ту сторону, чтобы выяснить, что там случилось. И вдруг Ворман увидел, как в темноте зажглась тусклая красная точка и стала быстро расти. Секунду спустя он понял, что это вернулась к жизни перегоревшая лампочка. Разогнав густой мрак, она осветила первого часового. Тот лежал на спине с нелепо подогнутыми ногами, широко раскинув руки, а вместо горла зияла жуткая кровавая дыра. Безжизненные глаза смотрели прямо на Вормана, словно обвиняя его. Второй солдат, увидев эту картину, начал истошно кричать и стрелять в воздух. Ворман в ужасе отпрянул от окна, прислонился к стене и глубоко задышал. Ему стало невыносимо плохо. Он не мог сейчас ни двигаться, ни говорить. «Боже мой! Боже мой!» – беззвучно шептал капитан трясущимися губами. Но уже через минуту, сделав над собой нечеловеческое усилие, он шатающейся походкой подошел к раскладному столу и схватился за карандаш. «Надо срочно спасать людей и уводить их отсюда, из этого замка и вообще с перевала Дину, если потребуется. Ибо нет спасения от того, что он только что видел. И он больше не будет обращаться в Плоиште. Он напишет прямо в Берлин, в генеральный штаб сухопутных войск. Но что он им скажет?» Ворман беспомощно взглянул на кресты, будто они могли подсказать ему выход. Он не знал, как заставить Верховное командование поверить ему и в то же время говорить разумно. Как объяснить им, что он и его люди должны немедленно покинуть заставу, так как им угрожает нечто такое, с чем не в силах бороться немецкая армия. Он начал торопливо набрасывать на листке короткие фразы, то и дело зачеркивая их и заменяя новыми, более удачными. Ворман презирал самую мысль о возможности отступления, но пробыть здесь еще одну ночь значило добровольно согласиться на ужас и смерть. Люди почти уже вышли из-под контроля. А если и дальше смерти будут повторяться с той же периодичностью, то скоро ему просто некем будет командовать. Командовать. Рот капитана скривился в горькой усмешке. Не он теперь командовал в этом замке, а что-то другое, темное и зловещее.